Глава 4. Никто не откликнулся на приглашение опознать мертвую женщину. Следствие выявило следующие факты. Сразу после часа дня, 8 января, хорошо одетая женщина с легким иностранным акцентом вошла в контору батлеров и парка, агентов по продаже и сдаче в наем домов в Найтсбридже. Она объяснила, что хочет снять или купить дом в районе Темзы, но недалеко от Лондона. Ей были предоставлены подробные сведения о нескольких домах, включая Милхаус. Она представилась как миссис де Кастина, проживающая в отеле Риц, но было установлено, что никто под таким именем там не останавливался, и служащие отеля не смогли опознать тело. Мисс Джеймс, жена садовника, которая присматривала за Милхаузом и жила в доме привратника у главных ворот, дала интересные показания. Около 3 часов дня приехала леди осмотреть дом. Она предъявила ордер от агентов по продаже и сдаче в наем домов, и поскольку так было принято, миссис Джеймс дала ей ключи от дома. Он находился на некотором расстоянии от домика привратника, а миссис Джеймс не имела привычки сопровождать возможных съемщиков. Несколькими минутами позже прибыл молодой мужчина. По описанию миссис Джеймс, это был высокий и широкоплечий молодой человек с бронзовым лицом и светло-серыми глазами. Он был хорошо выбрит и одет в коричневый костюм. Он объяснил миссис Джеймс, что он друг леди, которая приехала осмотреть дом, и что задержался у почты, чтобы послать телеграмму. Она проводила его в дом и больше не думала об этом. Через 5 минут человек появился снова, вернул ключи и сказал, что, видимо, дом им не подойдет. Миссис Джеймс не видела леди, но решила, что она ушла первой. При этом заметила, что молодой человек казался очень расстроенным. Он был похож на человека, который увидел привидение. Я подумала, что он заболел. На следующий день другие леди и джентльмен приехали посмотреть дом и обнаружили тело, лежащее на полу в одной из верхних комнат. Миссис Джеймс опознала леди, которая приезжала днем раньше. Агенты по продаже и сдаче в наем домов также узнали в ней миссис де Кастина. Полицейский хирург высказал предположение, что с момента смерти женщины прошло около суток. Дейли Баджетт пришла к заключению, что человек из метро убил женщину, а потом совершил самоубийство. Тем не менее, поскольку мужчина в метро погиб в 2 часа, а женщина была жива и здорова в 3 часа, напрашивался единственный логичный вывод, что эти 2 происшествия никак не связаны между собой. Ордер на осмотр дома в Марлоу, найденный в кармане мертвого человека, не что иное, как одно из тех совпадений, которые так часто случаются в нашей жизни.